18 июня 1941 года начальник пограничных войск НКВД Белоруссии генерал-лейтенант Богданов принял решение об эвакуации семей военнослужащих. Дозорные западных рубежей, страница 101. Мог ли Богданов принимать одновременно такие решения и самостоятельно эвакуировать семьи пограничников и резать проволоку без ведома народного комиссара внутренних дел, генерального комиссара государственной безопасности Берия? Не мог. Да и Берия сам вряд ли решился бы на такое. Он и не решился. Берия действует в полном взаимодействии с Жуковым, то есть кто-то свыше координирует. И очень неплохо действия армии и НКВД. Военные чекисты делают то же самое дело. Причем очень согласованно по существу, по месту, по времени. А координировать их действия мог только товарищ Сталин. Нас уверяют, что первые поражения Красной Армии – результат того, что она не готовилась к войне. Чепуха. Если бы она не готовилась к войне, то колючая проволока хотя бы на границе оказалась целой. Армейские подразделения в этом случае имели бы хоть немного времени привести свое оружие в готовность. Тогда и не было бы таких страшных катастроф. Чекисты снимали колючую проволоку на границах, конечно, не для того, чтобы германская армия воспользовалась этими проходами. Проволока снималась для других целей. Давайте себе представим ситуацию, в которой германская агрессия задержалась по каким-то причинам. Что будут делать чекисты на границах? Уничтожат пограничные барьеры, поддержат границу открытой и начнут снова строить заграждения? Нет, конечно. Остается только один вариант. Чекисты резали проволоку для того, чтобы пропустить армию-освободительницу на территорию противника. Точно так же чекисты резали свою проволоку перед освобождением Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Бессарабии, Буковины. Теперь настала очередь и Германии. Говорят, что Сталин хотел напасть на Гитлера в 1942 году. Такой план действительно был, но потом сроки передвинули. Если бы Сталин готовил освобождение на 1942 год, то пограничную проволоку можно было бы резать в 1942 году, в самый последний момент. Глава 10. Почему Сталин уничтожил линию Сталина? Только наивные люди думают, что оборона – это главная задача укрепленных районов. Нет, укрепленные районы строятся для более надежной подготовки наступления. Они должны надежно прикрыть развертывание ударных группировок, отразить любую попытку врага сорвать развертывание, а с переходом наших войск в наступление поддержать их всей мощью огня. Генерал-майор Григоренко, участник строительства линии Сталина. В 30-х годах вдоль западных границ СССР были возведены 13 укрепленных районов, УРов. Эта полоса укрепленных районов получила неофициальное название «Линия Сталина». Каждый УР — это воинское формирование, равное бригаде по численности личного состава, но по огневой мощи равное корпусу. Каждый УР включал в свой состав командование и штаб от 2 до 8 пулеметно-артиллерийских батальонов, артиллерийский полк, несколько отдельных батарей тяжелой капонирной артиллерии, танковый батальон, роту или батальон связи, инженерно-саперный батальон и другие подразделения. Каждый УР занимал район в 100-180 километров по фронту и 30-50 километров в глубину. Район оборудовался сложной системой железобетонных и броневых боевых и обеспечивающих сооружений.